счастью до солнца, до света рукой тянулись, ждали ответа. И вот в другой стране проснулись, сорваны маски, о прошлом слез не роняя, в новую сказку на танках смеясь въезжали. Слишком поздно влез под замес, дурачок, даже хлам по углам разбили.